Бабушка Степанида. Многое изменилось на селе за эти 80 лет, что прожила на свете бабушка Степанида. Все, кто был ей близок, кто знал ее радость и знал ее горе, все уже в могиле. И жила бабушка одна, как перст Божий. Ни до нее никому, ни ей, до других, никакого дела давно не было. Только по соседству Шабры, да внучатая племянница, и заглядывали к ней, живали. Жила бабушка и к людям за помощью не ходила. Кое-что, вероятно, было припасено от прежних дней, и зорко хранилось где-нибудь под половицей. Да, и немного требовалось, чтобы удовлетворить несложные потребности. Горсть крупной соли, немного луку, ломтик граммового хлеба, чашка с водой, и мура готова. Остальное в таком же роде было. Все хозяйство и дом после мужа продала она, еще когда схоронила сына, а сама поселилась в келейке на самом краю села. В ней почти безвыходно сидела старуха и редко-редко, разве в очень уж большой праздник, угрюмая, высокая, с морщинистой и желтой кожей на лице, опираясь на клюку, брела навестись какую-нибудь такую же забытую, как и она. И когда она шла, бойкие ребятишки деревни стихали, потому что боялись высокой старухи. У нее росла борода, как-то рычала в груди, даже и тогда, когда она молчала. Крестьяне приветливо снимали шапки. И бабушка Степанида, на ходу опираясь на клюку, отдавала им безучастный, степенный поклон и шла дальше. Келейка бабушки была осиновая, горькая. Лес давно подгнил. Избушка наклонилась, и передняя стена совсем ушла в землю. В длину келейка была 5 аршин, в ширину 4. Половину при этом занимала курная печь, от которой стены внутри избы были покрыты толстым слоем сажи. Когда сверкало пламя очага, сажа казалась такой блестящей, точно стена была усыпана миллионами кристалликов из черных бриллиантов. Обладательница этих бриллиантов во время топки сидела на корточках, пялила глаза от едкого дыма, скалила беззубый рот и тяжело дышала. Пока топилась, удушливый дым волнами ходил по избенке. И только у самого пола была полоска, где тянул свежий воздух из-под поля. Келейка, коптилка, склеп – все названия одинаково подходили к жилью, в котором 30 лет уже провела старуха. Ее и не тянул на свет Божий. Свет Божий. Мало веселого было в нем. Ее жизнь однообразная и жестокая, невкусная и сухая, была похожа на нее самой, бабушку Степаниду. Скучная жизнь, скучное горе. Горе, которое приволочила она с собой еще и страшно отлетевшей, забытой эпохи. Замуж ее отдали на 17-м году. В первый же год муж ее сгрубил кому-то, и его забрили в солдаты. Красавица она была с молоду. Может быть, сердце рвалось в груди, может быть, много ночей провалялась она в жаркой истоме, в темной избе, одна с подростком сыном. Так вся молодость день за днем ушла. 24 года прождала она мужа. На 24-м вместо него пришла глухая бумага. Помер муж. Не узнала даже, где и от чего и как. Там станет глупой бабе описывать о смерти солдата. Новое горе стряслось. Господа женили сына на дворовой. Муж привязался к жене, но жена возненавидела и мужа, и всю постылу деревенскую жизнь. Сейчас же после воли бросила она деревню и мужа и ушла навсегда. Так и пропала. Он пил, тосковал, угрюмый, неприветливый, как и мать, тосковал, как только может тосковать человек, упорно в чем-нибудь одном, когда и это одно отняло у него жизнь. Сердце болело сильно, когда от поры до времени доносились неясные слухи о коварной изменнице, жившей где-то в городе. Бедная фантазия рисовала этот город. Не вытерпел и повесился брошенный муж у себя на задах. Горе при жизни сына было у матери, а только после смерти сына спознала она всю бездну горя. Всю любовь свою отдала она сыну, и вот теперь этот сын – единственная радость, одна отрада, безумным шагом обрекся на муку вечную. Каково-то будет там ей смотреть, если примет даже Господь ее в свою обитель, на муку мученическую, муку вечную своего несчастного сына. 30 лет замаливала она Господа без надежды замолить, 30 лет гвоздем сидела одна, и та же страшная безвыходная мысль. Тоска здесь, ужас там. Пресвятая Богородица, спаси и помилуй, страстно, безнадежно шептали старые, растрескавшиеся губы. Нет, не тянул старуху свет Божий. Она уходила от него угрюмая, далеко прятала от всех свои, как и сама, как и ее жизнь, ужасные думы. Тем не менее, как бабушка не пряталась от современной жизни, иногда эта жизнь все-таки долетала и до нее. Староста Родион, молодой лет 30, доводился тоже какой-то родней бабушке и нет-нет заглядывал к ней. «Жива?» – спрашивал Родион, садясь на скамейку. «Жива», – сухо шевыряясь, отвечала бабушка. «А у нас все дела, назмить землю хотят. Грешили бы меньше. При стариках кто назмил, родила земля. Доктора французскому болезнь открыли. Слышь, Меркев не годится, трусовая вся семья. Много народу погодилось. Брешут чё доктора, сердилась друг бабушка. Это к пошт, им брехать-то. По то и брешу, чтоб народ-то морить. Он тебе склянку дал, а в ней мор. А им что за корысть народ-то морить? Той корысть, что христопродавцы. Этак. И, помолчав, Родион опять начинал. Начальство сменили, нового теперь будет. Земские ждут. А ты ему полштофа припаси, и станет для тебя лучше старого стараться. Чая полштофа мало, усмехается Родион. Будет им, пожалуй, тащи. И опять замолчал. Родион стукнет сапогами, поглядит на них, зевнет и встанет. Ну, доколь сюда увидание. Гостиница тут принес тебе. Бабушка примет гостиницу, быстро, чтоб не раздумал еще. Проводит от греха, дверь запрет и примется рассматривать гостиницу. Раз заглянула внучка к Келику. Глядит, бабушка лежит нежива на кровати. Подняла крик, сбежали с шабры, думали было, что и впрямь умерла. Но старуха одраченно смекнула, в чем дело. «Стойте, баба, а вы, обмерла она, а смерти настоящей нет же. Святоводичка надо окропить, да свечку ей в голову, душенька ее в гостях у Бога теперь». «Обмирать не всякие. Надо быть достойной, чтоб при жизни сподобиться видеть, как все это устроено у Господа Бога». Почти сутки бабушка Степанида лежала умерши. По пяти баб сидели у нее по очереди, свечи восковые жгли. Нанесли свечей груду. Шутка сказать, душенька по разным мытарствам да в раю гуляет. Всех сродников всей деревни в это время видит. Свечки вот, чтобы ей-то душеньке виднее было, и несет народ. Гуляет себе душенька бабушки, сама бабушка спит мертвым, без видения, почти бездыханная, сном. Горят ярко свечки в головах, а старухи караульные сбились кучей и ведут тихую беседу в углу. Нет-нет, и вздохнет сухая, как скелет бабушка дрочена. Господи, подумай только, у Господа Бога в гостях. И опять пойдет речь про житейское, а то на страсти перейдет. Подожмется дрочена, прижмет свою тощую руку к груди, соберет губы колечком. И льют слова. Бабы кругом прильнут друг к дружке и слушают. Слушают и прячут дорогие сведения в самую глубь подвалов своих душ. Темных, страшных, без выходов. Этак три дня, как море разливанное. Плач, а покойники хоть без памяти. Горе-то горе, так ведь без горя неужели проживешь? Три дня и провыла. Отвела душеньку. Будет. Ей говорят бабы, брось, не указано. Ну так ведь умнее людей. Дрочина вздохнула. Ну и стал. Как ночи дело, тут как тут. Огненным шаром по небу рассыпется и прямо во двор. Об землю ударится и стал молотом. Не дать не взять, муж покойничек. В избу войдет, да прямо к ней. А она-то глупая, чем молитву сотворить прямо к нему на шее. Муж ты мой милый. Что такое? Глядит на деревне и стаяла баба. То была румяная кровь с молоком, а тут тебе ничего. В гроб краш кладут. Стали люди примечать и доглядели. Так ведь ты что? Обошел он ее, клятву кладет, знать не знаю, ведать не ведаю. Уж чего тут ей не делали, и к святым угодникам возили, и водицы священно брызгали. Нет ничего. Уж, конечно, власть ему дана, кроме, пожалуй. Пропала? — тоскливо спросил кто-то. А ты? Пропала? Есть добрые люди. Ей же, — убежден, мотнула головой Акулина. Это к во что силу над ним взять может? И раздобыли, и привезли. Оглядел он ее и говорит. Кол мне осиновый к вечеру нужен. Припасли кол. Первая звездочка мигнула, катит, следом рассыпался и прямо во двор. Он в избу, а знахарь в воротах кол вбил. Ну, известно уж, с приговором не иначе. А без приговора, пожалуй, забивай его. Учуял, выскочил, а уж со двора и нельзя. Туда-сюда, да как лопнет, смрад этакий дух пошел. А она сердечно лежит среди избы, ровно мертвая. Третина помолчала, вздохнула и огорченно, нехотя кончила. Отходили. Замолчали старухи и глядят на спящую, строгое лицо. И она, бабушка Степанида, бывала, нет-нет, и спохватиться, что надо бы унять от греха сердца. А как умеешь ты его? В руки взять да стиснуть, не вынешь из груди. Бьется там вольная муть и душу. Гонишь, не гонишь, стоит пред глазами несчастный удавленник. Стоит, точно сейчас случилось несчастье. А придет темный вечер, келики и того темнее. Дело старое, сна нет. А думка буравит и оглядывается и слушает. Словно щеколду кто тронул дверей. Побелеет и ждет. Отошла бабушка от умирания, и пошли толки по селу о том, что видела бабушка. Много прибавляли, сами же выдумали и верили. А бабушка всего и говорила. Обмирала, да подлинно. Видела грешными глазами своими, милость Божию, все видела. И в аду была, и в раю сподобилась. Бабушка, а в аду-то кого видела? Бабушка долго трясла старой головой и жевала беззубым ртом. Страсти видела. Дядя Андрей? Андрей был конократ. Из-за вина горючего этак до половины вылез да кричит. Бабушка Степанида, скажи хозяйке, чтобы молилась больней. Худо мне. Да как бултыхнется так назад. А жар, да смрад. Замолчала бабушка, жует своим беззубым ртом и смотрит выцветшими глазами в угол. Точно присматривается. Или видит еще что-то там такое, о чем не сказывает. Бабушка, а в раю побывала? Сподобилась. Дядю Парфена, дядя Семена видела. Стоят друг возле друга, портянки новенькие, анучки новенькие, головы маслом смазаны, ручки сложили, стоят на сухоньком месте. Хорошо нам, бабушка Степанида. Хорошо, шепчет ее старые губы, трясется голова, и холодные слезы льются по старому морщинистому лицу. Хорошо на сухоньком месте. Все проходит на свете. Стал приходить и бабушкину горю конец. Иногда думает и спутается, кто муж или сын нехорошей смертью помер. А то вдруг покажется ей, что и муж, и сын оба честно представились и ждут не дождутся ее. И не дядю Парфена и Семена видела она, а их же. Стоят и ждут свою молитвенницу, чтобы вместе принять уготованную им радость от милостивого Бога. Смеялись на деревне, что забыли на том свете о старухе. Провиант чать давно не идет. Но оказалось, не забыли, и бабушка Степанида дождалась своего часа. Хорошо умерла, в самый день Вознесения. А день-то какой теплый да ласковый, весь солнце да в радости. Сама и приготовила всю знакомую далекую дорогу, вздохнула и кончилась. Словно вылетело что-то в открытое окно. Тронула кудри парней, травку качнула у часовни, весело пыль смахнула с дороги. И потянула за собой туда, в далекое поле между зелеными хлебами. Вон-вон уж, где птичка вольная, веселая встрепенулась и исчезла в искристой синеве майского неба.